Глава 71. Максим. Смотрю, как сладко спит Вероника. Не дождалась. Уснула. Подхожу к окну, луна отсвечивает в темном море. Прикрываю глаза, делаю вдох полной грудью. Чувствую всей кожей теплый ветер. И только шум ночного прибоя издает свое прерывистое, частое дыхание из раската новых молодых волн. И я счастлив. Со странным чувством из облегчения рвется из меня. Оглядываюсь на спящую жену. Подперев щеку, она крепко спит на боку. Бедняжка. Просто выбилась из сил. Ну и я тоже. Такой марафон с ней прошел. 2 раза. После первого раза я выдохся, но не смог ее отпустить. Мне хотелось еще и еще, и она уже не сопротивлялась. Наша ссора только усилила острое ощущение. Мы сплелись так тесно, что не смогли не продолжить. На удивление, но 2-й раз она сама начала. Села сверху и стала медленно раскачиваться. И я смотрел на ее лицо, отдавшуюся всю себя страсти и удовольствию. Она медленно стала раскачиваться, как на волнах. Я подстраивался под нее, стараясь все больше втянуть ее в открытую страсть. И все получилось. Через несколько минут плавных движений она откинула голову назад, издала стон и начала двигать бедрами сильнее, чаще, подскакивая сильнее, заставляя меня до упора насаживать ее на себя. Такого открытого и реального удовольствия занятия любовью у меня еще не было. Эта девочка открыла мне другой мир, о котором все так говорят, но я не знал его, пока не встретил Веронику. Запах, вкус, тело. Все пробирает до мурашек. О такой страстной молодой жене можно только мечтать. А я даже не мечтал. Ложусь рядом. Это будет первая моя ночь, когда я реально всю ночь буду спать с женщиной. Убирая локон с ее лица, прислушиваясь к сопению, вспоминая ее стыдливое и виноватое выражение, когда она увидела пятно из крови на белой простыне. А я загадал... В тот миг я загадал, хочу от нее ребенка. Подпираю голову. У нас будут чудесные дети. Красивые, храбрые. Откидываюсь на спину, завожу руки за голову. Сон не идет. Все мысли заняты флешбэками нашего знакомства. Вероника вообще не женщина моего типа. У меня всегда были высокие, стройные блондинки старше 25. Когда я смотрел на ее фото, то представить не мог, что мое сердце будет разрываться от восторга и упоения, как сейчас. Она такая чистая, наивная, смешная, милая. Но сегодня вечером она показала мужество, честь и храбрость. А еще сексуальность, о которой даже не подозревала. Глаза становятся тяжелыми. Пусть она полюбит меня и простит. Да, пусть она меня полюбит. Погружаюсь в сон. Снится шторм, ветер, мгла. Кричу, но буря поглощает мой крик. Холод обжигает кожу. Во мраке белый полупрозрачный женский силуэт, отдаляющийся от меня. «Вероника! Вероника! Вероника!» Кричу изо всех сил. Девушка замирает. А я бегу к ней, бегу по темной воде. «Вероника!» Хватаю за плечо. «Я люблю тебя!» Девушка оборачивается, застывая от ужаса. «Не может быть! Это Алиса!» «Любишь меня?» Злобно смеется надо мной. «Любишь меня?» Тянется губами. Пячусь назад, но ноги скованы. «Алиса! Алиса! Алиса!» Не верю холодному видению. «Ты не любишь ее. Ты любишь меня, братец!» Шипит в гневе призрак и толкает силой в грудь. Падаю в темный водоворот под злобные раскаты смеха сестры, которая превратилась в одно большое лицо. Открываю резко глаза. Давлю глаза в потолок, поворачиваю голову. Вероника странно смотрит на меня. «Доброе утро!» Выдыхаю, тянусь к ее лицу за поцелуем. Она отклоняется. «Что?» Вопрошаю. «Даже не пожелаешь мне, своего мужа, доброго утра?» Отшучиваюсь. «Какая муха ее укусила? И какая чертовщина мне приснилась?» «Максим...» Подтягивает одеяло к шее. «Ты ничего не значит...» Мямлит она, опуская глаза. Вздыхаю. Перекатываюсь на спину, запускаю пальцы в волосы. «А я-то понадеялся, что после нашей ночи любви и то, как ты сама...» «Перестань». Стыдливо прикрывает ладонью лицо. Мне больно от ее слов. сдерживаю, чтобы не обрушиться на нее. Но она права. Раз так думает, то имеет право. Скакиваю с кровати. Ладно, Вероника, примирись на время, что ты моя жена, а я твой муж. И все станет намного лучше. Подхватываю шорты с полу. Я чувствую себя... Запинается. Ужасно. Живот болит? Беспокоюсь, не надо было на второй раз это делать. Немного. Смущенно давит. Тогда утром секса не будет. Пойду приготовлю нам завтрак, а ты лежи. Ухожу, не оглядываясь. Мне нечего сказать на ее холодность. Она все решила сама. Но посмотрим, что будет после приезда Евгения. Я открою ей все карты. И как она ошибается, считая, что Евгений хороший и порядочный человек. Кофейник звучно щелкает. Со злостью сжимаю край столешницы. Черт. Я не был к этому готов. Я думал, ну какой же я наивный дурак.